Глава 22. Интерлюдия. Батиста. За месяц до начала экспедиции. Доки Тулузы. Таверна «Тухлый сом». Зайдя внутрь таверны, где царил полумрак, а в воздухе смешались запахи табака, дешевого вина, пота и еды, Батиста осмотрелся по сторонам. Нужный столик в самом дальнем углу «Тухлого сома» он заприметил не сразу. Лишь когда человек, сидящий за ним, поднял руку, воин двинулся в его направлении. Сев за стол, Батиста огляделся по сторонам. Вокруг сплошное отребье — бандиты, воры и убийцы. Идеальное место, чтобы не встретить никого из знакомых, вроде благородных или тех же наемников. «Эля!» — произнес он, не оборачиваясь. «Самого дорогого!» — добавил он, зная, что за его спиной стоит официантка, которую он успел заприметить, когда подходил к столу. «Мне повторить!» — сказал человек, лицо которого скрывал капюшон. Наемник усмехнулся, ибо прекрасно знал, кто скрывается под ним. «Ну да ладно, хочет поиграть в конспирацию, пусть», — подумал про себя наемник. Несколько секунд они сидели молча. «Уговор в силе?» Человек за столом первым нарушил тишину. «Да», — кивнул Батиста, — «но с одним условием», — добавил он. «Условием?» — спросил мужчина. «Да, мне нужно больше денег», — спокойно ответил своему собеседнику наемник. «У нас был уговор», — сквозь зубы процедил мужчина в капюшоне. «Был, да, но все немного изменилось. В отряде появились несколько человек, которые могут оказаться проблемными», — все в той же спокойной манере ответил воин. «Ваш Эль», — послышался звонкий голос молодой официантки, а спустя несколько секунд на стол опустилось несколько кружек холодного пенного Эля. «Спасибо», — поблагодарил официантку Батиста, а затем притянул ее к себе за талию. «Ой!» — вскрикнула она от неожиданности, когда он усадил ее на колено, а его рука полезла ей под подол платья. Девушка попыталась вырваться, но куда уж там. Наемник был гораздо сильнее. «Мне нужно работать», — произнесла она, оставив свои потуги выбраться. «Я заплачу больше», — усмехнулся Батиста, краем глаза следя за своим собеседником, который наверняка начал уже нервничать. «Но я...» «Как хочешь», — отпустил ее воин. Свою роль она сыграла, и сейчас перестала быть ему интересной. Официантка впала в легкий ступор, продолжая сидеть на колене мужчины. «Я не...» «Подойди позже». Батиста легко приподнял девушку за талию и поставил на пол. Все это он проделал, сидя на лавке, и не сказать, что это было для него сложно. Несмотря на свои скромные размеры, силой наемник обладал внушительной, за что и заслужил свое прозвище «Камень», которое знали малое количество людей. «Но мы договаривались», — стоило официантке уйти, сквозь зубы еще раз повторил сидящий за столом. «Я же сказал, что Жумельяк планирует взять с собой нескольких людей, которых изначально не должно было быть», — холодным тоном произнес наемник. «А еще кардинальский сынок решил взять с собой молодого барона, про которого я раньше вообще ничего не слышал. А когда начал собирать о нем информацию, выяснилось, что про него почти ничего и не известно». «Темная лошадка, эх», — усмехнулся Батиста и, взяв со стола кружку с Элем, отхлебнул из нее. «Хм, а все не так плохо, как и себя представлял», — подумал наемник и залпом выпил половину содержимого. Какое-то время его собеседник молчал. «Сколько?» — нехотя спросил он. «Еще 50 000», — не задумываясь, ответил воин. «Еще 50?» Мужчина в капюшоне ударил кулаком по столу и резко встал. В любой другой таверне, возможно, это привлекло бы какое-то внимание, но только не в «Тухлом соме». Возможно, кто-то бы и обернулся, воткни кто-нибудь из гостей таверны в другого нож, но даже в таком случае существовала вероятность, что их бы просто проигнорировали. Здесь творились дела и похуже. «Успокойся и сядь», — спокойным голосом произнес Батиста. Мужчина в капюшоне несколько секунд сверлил наемника недовольным взглядом, но потом сел обратно на место. Несколько секунд он сидел молча. 30, не больше», — произнес он. «Нет», — покачал головой Батиста. «Либо 50, либо ищите других людей», — холодным тоном добавил он, после чего взял кружку с Элем и, допив ее содержимое, поставил ее на стол. Затем он вытер усы и поднялся из-за стола. Опустив руку во внутренний карман камзола, он нащупал там монетку и, достав ее, положил рядом с кружкой. Ливра, конечно, было слишком много за Эль, который он выпил, но Батиста не привык мелочиться. Он оглядел таверну взглядом в поисках молодой официантки, с которой собирался продолжить свой вечер, и, наконец, увидел ее. Девушка была в довольно затруднительном положении и сейчас пребывала в компании трех подвыпивших моряков, которые явно удерживали ее за столом против ее воли. Это было видно по ее испуганным глазам и затравленному взгляду, которым милашка отчаянно искала помощи. Когда она встретилась глазами с наемником, в них загорелся огонек надежды. «Сядь!» — тем временем произнес его собеседник. Наемник бросил на официантку последний взгляд и виновато развел руками в стороны. Деньги для наемника имели куда большее значение, нежели что-то или кто-то другой. Интерлюдия. Жозе Жемельяк. Настоящее время. Сын кардинала стоял и наблюдал за тем, как четверо наемников из группы Батисты уходят в разведку вместе с молодым бароном Кастельмаром и Анри де Аламиком, которого иллирийские собаки знали как пересмешника, а кардинал ценил как одного из лучших шпионов Галларии. На ум сразу же пришли слова этих двоих. «Я ему не доверяю». Эти слова были направлены в адрес Батисты. Странно, но Жозе не замечал за наемником ничего подозрительного. Да, у него, конечно, были замашки садиста, но в нынешних реалиях это скорее было на пользу, нежели что-либо осложняло. Но и не доверять чутью молодого барона и одного из лучших агентов Галларии Жумельяк тоже не мог. Кардинальский сын тяжело вздохнул и потянулся к склянке в его магической сумке. Ему не хотелось тратить ее сейчас, но выбора другого у него не было. Недолго думая, он решительно выпил содержимое пузырька. И его голова моментально закружилась, а по телу прошла легкая судорога. Поморщившись от неприятных ощущений, он закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Его магическая энергия начала медленно восстанавливаться, и с каждой секундой эффект от зелья увеличивался. Стоило это зелье невероятных денег. Даже для такого обеспеченного человека, как Жозе Жумельяк, это было довольно дорогое удовольствие. Несколько минут кардинальский сын просто сидел и переживал не самые приятные ощущения. Головокружение, тошнота, судорога. Это была лишь малая часть того, что испытывал Жумельяк в этот момент. Но он готов был терпеть все это ради того, чтобы удостовериться в некоторых вещах, которые впоследствии могли сильно повлиять не только на него, но и на всю миссию целиком. Открыв глаза, Жозе осмотрелся по сторонам. Он отошел от остальных воинов его разведгруппы, чтобы его никто не видел и не мешал ему. Поэтому сейчас он был предоставлен самому себе. Сделав несколько быстрых пасов руками, он использовал заклинание. И на его руке появилась небольшая птичка, сотканная из магической энергии, которая по своему виду больше всего напоминала сову. Несколько секунд Жозе смотрел на магическое создание, после чего махнул рукой, на которой сидел его дозорный, вверх, и птица устремилась высоко в небо. Так как времени с момента ухода Люка, Анри и нескольких наемников прошло немного, то его заклинание без труда нагнало воинов, и теперь Жумельяку оставалось только наблюдать за происходящим с неба. Благо, даже несмотря на то, что дозорный находился высоко в небе, все, что происходило внизу, кардинальский сын видел отчетливо. Теперь ему оставалось только ждать и наблюдать. Переодевшись в мундиры иллирийцев, мы вместе с Деоламиком и четырьмя наемниками из компании «Батисты» выдвинулись на разведку. Как я и ожидал, воины, которые, в отличие от Анри, не были солдатами постоянной галларийской армии, держались особняком и шли впереди нас на небольшом отдалении. Так, чтобы мы не могли слышать то, о чем они говорили. Вот только тут был один небольшой нюанс. Благодаря магии, которую я сконцентрировал в области ушей, я мог прекрасно их слышать. И, разумеется, я не был удивлен, когда услышал, что они готовят для нас западню. Значит, не зря мне подсказывала интуиция, что что-то тут не так. Особенно подозрительно стало, когда меня одного хотели отправить с этими бойцами, прикрываясь тем, что Деоламик в роли лекаря должен остаться с остальными. И чем я не угодил наемникам? Я ведь не раз спасал их шкуры, а они решили убить меня. Что ж, жалости к ним точно проявлять не стану. «О чем задумались, Люк?» — спросил меня Анри, пока мы легким шагом в быстром темпе шли вслед за наемниками. «Да так, ни о чем. Я покачал головой, перестав подслушивать воинов Батисты. Я услышал то, что мне было нужно. Остальной их разговор был для меня неинтересен». «Да? А мне показалось, что вы напряжены», — ответил мой собеседник. «И неудивительно, учитывая, что помимо того, что мне приходилось концентрироваться на магической энергии, так еще и необходимо было вслушиваться в разговор этих ублюдков, решивших устроить на нас покушение». «Есть немного», — честно ответил я. «Из-за нашей задачи?» — спросил лекарь. «Именно. Думаю, это подстава», — сказал я, зная на 100%, что так и есть. «Просто я не мог сказать собеседнику об этом напрямую, ибо тогда появилось бы много вопросов, отвечать на которые у меня не было ни малейшего желания». «И мне почему-то тоже так показалось», — кивнул Анри. «Хорошая у моего друга интуиция, однако. Хотя чему тут удивляться, учитывая специфику его работы?» «У вас есть план?» — спросил меня собеседник. «На случай нападения?» — уточнил я. «Да», — кивнул Деоламик. Просто я вижу несколько путей развития нашей ситуации. Первый. Рядом со стражем никого нет, и они попытаются нас убить. А потом скажут, что на нас напал какой-нибудь монстр или иные, и что к стражу идти опасно. Второй. Рядом со стражей будут иллирийские псы, с которыми, возможно, они заключили сделку. Вернее, Батиста заключил. Но это не важно, — поделился своими соображениями лекарь. Признаться честно, я думал о чем-то подобном. И да, были и другие варианты, но те, что назвал Де Аламик, были максимально приближены к реальности. И все эти варианты мне не нравились. Я начал концентрировать энергию в глазах. Из-за того, что мы наконец-то покинули туманные дебри, я мог нормально пользоваться магическим взором, поэтому решил заранее узнать, есть ли рядом со стражем иные или иллирийские маги. Их не было. Значит, решили справиться собственными силами. Наивные. Я покачал головой. Они же видели, на что я способен. Плюс со мной были фанги, которые шли на небольшом отдалении от меня сзади. Неужели они думают, что у них хватит сил? Или у них есть то, о чем я не знаю? А может, они ведут нас в какую-то ловушку? Я еще раз окинул местность вокруг магическим взором, но он вновь мне ничего не показал. Вокруг не было какой-либо опасной живности иных или магов Иллерии. Ну, тогда они в себе и правда очень уверены. Что ж, посмотрим, чем для них это обернется. Интерлюдия. Жозе Жумельяк. Настоящее время. «Может, Люк и Анри ошиблись?» — подумал кардинальский сын, когда до стража осталось всего ничего. «Неужели интуиция подвела пересмешника?» Одно дело барон Кастельмарк, который был очень молод и неопытен, поэтому неудивительно, что он мог ошибиться. Но Де Аламик, который на таких вещах собаку съел, странно. Концентрируясь на поддержании заклинания дозорного, Жумельяк не услышал шагов сзади. Жозеф вздрогнул, когда шеи сзади коснулась холодная сталь. «Поднимите руки так, чтобы я их видел», — послышался знакомый голос. Жумельяк подчинился и медленно поднял руки вверх, попутно начиная концентрировать магическую энергию. «А теперь медленно поворачивайтесь», — прозвучала новая команда, и он ее выполнил. Перед ним стоял никто иной, как Батиста. Жозе выругался про себя, смотря в надменные глаза наемника, во взгляде которого горел огонь радости и победы. «Держите!» — Батиста кинул ему кандалы. Они упали на землю, но Жумельяк не удосужился даже посмотреть вниз. Если ему суждено стать пленником, то сам он точно себя в цепи заковывать не будет. А еще он практически накопил нужное количество магической энергии, чтобы воспользоваться одним из любимых своих заклинаний, которое могло превратить этого человека в горстку пепла. «Не глупите, Жозе», — произнес наемник. «Сделайте, как я говорю, и тогда вас пальцем никто не тронет. Обещаю», — добавил Батиста и усмехнулся. Жумельяк не верил ни единому его слову, поэтому просто стоял и смотрел в глаза человеку, который решился на предательство. Молодой барон Кастельмар и Анри де Аламик не ошиблись. В их отряде действительно оказалась крыса. И, видимо, не одна.